В общем, лихой матрос. Занимал должность коменданта отряда. Даже арестовывался ЧК за то, что однажды на пути из Лиственничного, где базировался отряд, в Иркутск, выгнал всех пассажиров с помощью оружия на заготовку леса, среди которых был и председатель ЧК Бирман, кажется. Это свидетельство тогдашнего начальника Конрада Фрейберга. Так в чем же все-таки причина разлада? Нет возможности выслушать противоположную сторону. Снова внимательно перечитываю выписку из судового журнала, сделанную Брусиловым. Освобожден от должности, готовится в путь, строят каяки. Нет, Георгий Львович старательно избегал оценки поступка Альбанова. Может быть, причина разлада, как я уже делал предположение, в принципах руководства, во взглядах на будущее, или все-таки, как гласит народная мудрость, во всяком деле ищи женщину. Может быть, это обстоятельство было не главным, но наложилось, обострило два первых. Я снова прибегаю к помощи Владилена Александровича Троицкого. В 1957-58 годах я был знаком с полярным капитаном Марышевым, ныне покойным, который до войны какое-то время плавал на одном судне с Александром Конрадом. На вопрос Марышева, в чем причина разлада Альбанова с Брусиловым, тот, якобы после долгого молчания, с присущей ему непосредственностью и прямотой, неохотно ответил: «Все из-за бабы получилось». Хорошо зная правдивость и честность Марышева, я не допускаю, чтобы он мог это придумать. Марышев также говорил, что не вытянуть было из Конрада никаких подробностей. В ответном письме я спросил Владилена Александровича, видел ли он сам дневник Конрада. Через какое-то время Владилен Александрович писал мне. Получилось так, что мне пришлось летать в Ленинград. Я и раньше в музее Арктики и Антарктики видел дневник Конрада, а после вашего письма решил взглянуть на него снова, почитать более внимательно. Это толстая тетрадь в черном коленкоровом переплете, титульный лист которой озаглавлен рукой Ермини Александровны Жданко. В нем обычно с интервалом в 1-2 недели Конрад очень лаконично записывал нехитрые морские события, результаты охоты. Эти строки не добавляют ничего существенного к запискам Альбанова. Но анализ дневниковых записей за июнь 1914 года мне позволяет с уверенностью предполагать, что беглецами, ушедшими 19 июня к острову на лыжах, были Конрад и Шпаковский. Впоследствии Конрад, видимо, очень раскаивался в своем поступке, из-за которого пришлось бросить каяк, а на двух оставшихся путники вынуждены были плыть к мысу Флора поочередно, что и вызвало гибель 4 пешеходов на пути по леднику к мысу Гранта. По-видимому, этим и объясняется нежелание Конрада кому-либо рассказывать об экспедиции на Святой Анне, что отмечали все, кто пытался его расспрашивать. Замкнутость Конрада отмечал и встречавшийся с ним Валентин Иванович Акуратов. Он неохотно, с внутренней болью, вспоминал свою ледовую Одиссею. Скупо, но тепло говорил об Альбанове. Конрад наотрез отказывался сообщить что-нибудь о Брусилове, о его отношении к своему штурману. После моего осторожного вопроса, что связывало их командира с Ерминией Жданко, он долго молчал, потом тихо сказал: «Мы все любили и боготворили нашего врача, но она никому не отдавала предпочтения. Это была сильная женщина, кумир всего экипажа. Она была настоящим другом, редкой доброты, ума и такта». И, сжав руками, словно инеем подернутые виски, резко добавил: «Прошу вас, ничего больше не спрашивайте». Больше к этой теме мы не возвращались. Согласитесь, что в этой попытке Конрада уйти от прямого ответа отчасти уже кроется положительный ответ. «Да». Георгий Львович был неравнодушен к Ермине Александровне Жданко. В такой интерпретации прочли записки Альбанова и Алексеев с Новокшоновым. Но где-то между строк едва ощутимо проступают иные контуры. Вероятно, нервному впечатлительному Брусилову показалось, что Валериан Иванович к тому же еще неравнодушен к Ермине Александровне, и Альбанов, корректный, более выдержанный, чем Брусилов, ушел. А вот что еще раньше писал мне Алексей Иосифович Яцковский. В Красноярске живет вдова енисейского капитана Константина Александровича Мецайка, капитана парохода «Север», на котором по приезде в Красноярск в 1918 году служил Альбанов. Надежда Александровна, которую, кстати, когда-то Фритьоф Нансен, проезжавший через Енисейск, видел в облике прелестной дочери гостеприимной хозяйки. Мне приходилось беседовать с нею. Отрывочно вспоминая кое-что из давних встреч своего мужа с Альбановым, это относится к годам 1918-1919, когда Альбанов захаживал к ним домой в Красноярске. Она подтвердила, что иногда Альбанов говорил и о Брусиловской экспедиции. Так вот, по словам Надежды Александровны, Альбанов считал, что одной из причин, возможно, главной, разлада в экспедиционном составе, недоразумений между руководителями экспедиции и даже трагического исхода, на которой оказалась обреченная святая Анна, было участие женщины в этой экспедиции. Альбанов якобы был того мнения, что женщине не место на морском судне, тем более в полярном плавании. Как вы знаете, подобный взгляд прочно бытовал в среде моряков тех времен и даже значительно позже. Конечно, данное обстоятельство существенно усложняет возможность понимания личности Валериана Альбанова, его характера, его поступков и так далее. Но принимать сие во внимание, вероятно, следует, ведь Альбанов был все-таки сыном своего времени. Я совершенно с этим согласен. Если мы до конца хотим быть объективными, мы не должны упускать из внимания ни одно обстоятельство, ни одно свидетельское показание, хотя, в свою очередь, не каждое из них можно считать объективным –